Глава 9. Новоявленный миллионер Педро Зурита не случайно оказался на яхте, плывущей в Тихом океане к острову Мальпело. Он уже несколько лет владел этим экзотическим уголком Земли. Каждый из людей имеет свои причуды. Таковой для Педро явился этот остров. Зурита с детских лет мечтал разбогатеть, и хоть в этой идее не было дурного изъяна, каждый такой мечтатель по-разному добивается своей цели. Нужно сказать, что Дон Педро не был убийцей и пиратом, но некоторые его действия были, мягко говоря, не в ладах с законом. Так, благодаря именно Ихтиандру, пойманному им и обвязанному цепью, Зурита получил за один день целое состояние. Неудачная женитьба на Гутьерре быстро вывела Дона Педро из обычного равновесия, и после нескольких ссор они разошлись. Прошло время, и он почувствовал, что для полного комфорта ему не хватает именно Гутьерре, которая к тому времени уехала куда-то. В этом было некоторое противоречие, но таковой была мятежная душа Дона Педро. Он приобрел замечательную новую шхуну, и уже не думая об австралийских водах, Мексиканском заливе, островах Фомы и Маргариты, направил свое судно в Калифорнийский залив. На американской земле, как и в водах залива, Зурите повезло. Случайно он познакомился, а затем и довольно близко сошелся с бизнесменом, оказавшим Дону Педро пару неоценимых услуг, благодаря которым Зурита приумножил свое состояние, как, впрочем, и сам американец. Какое-то время он усиленно искал свою бывшую жену, но все попытки оказались тщетными. Скорее, это был его каприз, ибо Дон Педро не особенно переживал из-за этой неудачи. Его состояние и положение в обществе было уже таковым, что он получал все, что желал. Зурита перепоручил дела управляющему и не отказывал себе в удовольствиях. Теперь его бы не узнала и родная благочестивая матушка Долорес. Но среди живого конвейера, сменявших друг друга женщин, он приметил одну, привязавшись к ней всей душой, на которой и собирался жениться. Но перед самой свадьбой Элизабет погибла вместе с неродившимся его ребенком, о котором он знал и даже мечтал. Что-то надломилось в нем. Он стал избегать шумных компаний, с головой уйдя в бизнес. 3 года назад подвернулась покупка этого острова. Не задумываясь, он его приобрел, построил виллу и периодически жил здесь. Появление Ихтиандра на его яхте было настолько неожиданным для Дона Педро, что он несколько раз протер глаза, вглядываясь через приоткрытую дверь каюты в лицо своего бывшего соперника. Зурита вспомнил тот шум, который был поднят после побега Ихтиандра из тюрьмы Буэнос-Айреса. Прежняя алчность с новой силой заговорила в душе Дона Педро. Со свойственной таким людям сообразительностью он тут же подсчитал, какую выгоду будет иметь, используя, как и в былые времена, Ихтиандра. «Сейчас мне не будет мешать этот взбалмошный профессор. Здесь я сам себе хозяин», — думал Зурита. С каждой минутой его жадность росла. Вот он уже видел сияющие россыпи жемчуга у своих ног. Да что там россыпи? Горы! Нынешнее богатство уже показалось ему нищетой. Он не был мечтателем, а поэтому очень скоро приступил к делу.